Глава 40. Бывший. Что ему вдруг понадобилось? Почему это все внезапно вспомнили о моем существовании? Да, я подбавила в голос льда, но бывший кипел, как котел с маслом. «Привет, гроб!» — полыхнуло в трубку холодной, той противной, едва надменной интонации, которая всегда сводила меня с ума. Он знал, как я ненавижу, когда меня так называют, и не упускал случая зацепить. «Вот что тебе...» Начала я, но он не слушал. Продолжал свое. «Врунья! И ты еще смела петь на суде песни в свое оправдание? Изображать жертву, которую жестоко подставили? Прикидывалась невиновной, но теперь я сам его увидел, потаскуха». «Это все-таки правда? Я действительно изменяла мужу? С Редом?» Закусив губу, я пыталась осознать это. Но последнее слово вырвало меня из оцепенения. Он видел Реда сейчас, а не 4 года назад. Ты и сам был не один. Мы уже давно в разводе, имея право на личную жизнь. А чего ты тогда пряталась за подружку? Думала, если она скажет, что тебя нет, так я и отстану? Рада слышать, что даже спустя столько лет я тебе все еще не безразлична. Отозвалась сухо, взяв под контроль эмоции. Не звони мне больше. Будешь навязываться, номер сменю. Я бросила трубку, не слушая, чем он пытался мне угрожать. Столько подтверждений. Так. Если это правда, то я овладею чертовой магией. Научусь справляться с приступами, вычищу каналы. Хоть бы не начать снова забывать. Это же просто ужасно. Накинув куртку и ботинки, я бросилась в тот самый ресторан, где Ред меня нашел в прошлый раз. Брунгильда умудрилась потратить почти все оставленные средства, когда мне их на месяц хватило бы. Но сейчас я готова была просадить остальные, лишь бы иметь шанс узнать, что произошло. Пока собиралась, пока ехала на этот раз на автобусе, тщательно цеплялась за мельчайшие детали, перебирала воспоминания. О Бартоне. Обо всем, что узнала и увидела в этом странном мире. О Редисине Айвере. «Нет свободных столиков», — огорошил меня распорядитель. С минуту я смотрела на него, хлопая глазами, не в силах осознать. «Могу предложить вам другой день». Он был предельно вежлив, и это немного привело меня в чувство. Забронировав на завтра, я какое-то время бродила поблизости. Не прощу. Никогда не прощу Реда за то, что он сделал. Неужели он действительно забрал у меня ребенка, заставил меня все забыть? А теперь сходить с ума и не находить себе места? Да как он мог? Замерзнув на морозе, я понуро побрела домой. Квартира казалась до ужаса одинокой. Ох, подать бы на Реда в какой-нибудь межмировой суд и отобрать своего ребенка обратно. А вдруг все-таки все не совсем так? Боже, я больше всего на свете хотела узнать правду. Заснуть долго не удавалось, а когда удалось, мне всю ночь снился Арти. Плакал и звал меня, и я обещала ему, что обязательно найду способ вернуться. Проснулась в слезах, не понимая, действительно ли мне удалось повидаться с малышом, или это был лишь сон. Никогда, наверное, я не чувствовала себя настолько разбитой и подавленной. Еле выбравшись из кровати, глянула на мрачную хмарь, которая нависла за окнами. Тяжело добрела до кухни, чтобы сварганить себе кофе. Несколько мгновений хмуро рассматривала гору таблеток, решая, пить, не пить. Плюнув на все, зашвырнула их подальше и уставилась на дно чашки, будто надеялась, что кофейная гуща сама сложится в какое-нибудь приятное предсказание. Желательно не в дулю с маком. «Рад видеть вас в добром здравии!» Раздался голос под потолком, и, вздрогнув, я едва не выронила чашку. «Эмблер!» — оставила ее на стол. «Он самый!» — снял шляпу призрак. «Редисон уже идет, прокладывает путь. Попросил проверить, как вы». «Как я?» — прошипела я, скрестив руки на груди. «Пусть придет, и я ему покажу, как я». «Не хочу встревать в разборки влюбленных», — начал быстро Эмблер. Ощущая, что эмоции вырываются из-под контроля, я швырнула в него первую попавшуюся под руки книгу. Безо всякого почтения к его возрасту и положению, пусть даже былому. Книга, разумеется, прошла насквозь, ударилась о стенку и с гулким звуком свалилась на пол. А сам призрак предпочел спрятаться в стене. Выглянул оттуда. «Только хочу напомнить, что у него мало времени». «Ребенка сделать успел? Объясниться тоже успеет», — сквозь зубы процедила я. В душе столько всего кипело. Ненависть, отчаяние, надежда, нежность, страх, радость, предвкушение. Не в силах чувствовать все это одновременно, я побежала в комнату одеться. После вернулась на кухню, боясь, что Ред откроет проход именно туда, и я упущу момент. И он действительно появился. Все вокруг замедлилось, как и в тот раз, как и много раз до того. А после он шагнул ко мне откуда-то из бесконечной дали. Газ на плите почти перестал подрагивать. Капля воды сорвалась из крана, да так и зависла. Медленно, очень медленно сползая вниз. И только Ред двигался нормально. И глаза его не отрывались от меня. «Дина!» — выдохнул он, сделал движение, будто желая обнять. Но я отступила, снова скрестила руки на груди. «Скажи мне. Только одно. Арт мой ребенок. Я хотел с тобой поговорить, но не было подходящего». «Не было?» — взвелась я. «Что ты сделал?»